Это будет честно и справедливо, и Сталин. Примечание: Проскуров и Миронов, ответственные работники Главного управления ВВС РКК. Непростое положение было с производством танков, артиллерии, боеприпасов. Конструкторы Кошкин, Морозов, Кучеренко за короткие сроки создали прекрасный средний танк Т-34, всеми признанный как лучшая боевая машина Второй мировой войны. Но таких машин вместе с КВ, тяжелым танком, к началу войны армия получила лишь около 2000. Советским ученым удалось накануне войны создать принципиально новое реактивное оружие. Установка БМ-13 «Катюша» в течение 10 секунд выпускала 16 снарядов, обеспечивая высокую эффективность массированного огня, но лишь с началом войны промышленность смогла приступить к выпуску реактивных снарядов, применение которых в Великой Отечественной войне сыграло важную роль. Эти примеры свидетельствуют не только об огромных творческих возможностях научной и инженерной мысли в нашей стране, но и о способности государства мобилизовать миллионы людей. В то же время давали о себе знать скрытые, да и прямые угрозы тяжелой кары, которая могла последовать в случае производственного неуспеха. По предложению Сталина, самоотверженный труд создателей нового оружия был высоко отмечен государством. Так, в октябре 1940 года крупнейшие конструкторы Токарев, стрелковое вооружение, Поликарпов, авиация, Шпитальный, артвооружение, Грабин, артиллерийские системы, Яковлев, авиация, Микулин, авиамоторы, Климов, авиамоторы, Иванов, артиллерийские системы, Крупчатников, артиллерийские системы, были удостоены звания Героя социалистического труда. Достижения конструкторской мысли опережали технологические и производственные возможности. Сказывалась некомпетентность некоторых руководителей, например, Кулика, который накануне войны из-за своих необоснованных решений допустил серьезное отставание производства противотанковых и зенитных средств. Война стучалась в дверь, а производство новейших образцов оружия и боевой техники только разворачивалось. В книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», написанной Вознесенским в 1948 году, отмечалось: «Война застала советскую военную промышленность в процессе освоения новой техники. Массовый выпуск современной военной техники не был еще организован. Во многих вновь формируемых соединениях ощущался огромный голод в вооружении. Особенно это было заметно в танковых и моторизованных дивизиях». Сталин действовал своими обычными методами: угрозы, давления, смена руководителей, принятие специальных решений, направление комиссий на места. В конце 1940 года он поручил Ворошилову проверить работу танковых заводов. В январе 1941 года маршал Советского Союза направил Сталину и Молотову записку по итогам проверки 4 заводов о состоянии танкостроения. Производство танков КВ на Кировском заводе освоено. На 1.1.1941 года заводом изготовлено и издано военной приемки 243 танка, при годовом плане 243 штуки. На Харьковском заводе на 1.1.1941 года Красной армии сдано 115 штук танков Т-34, при годовом плане в 500 штук. Танк Т-40 «Амфибия» прошел всесторонние войсковые и полигонные испытания. Результаты испытаний показали, что танк Т-40 удовлетворяет тактико-техническим требованиям Красной армии. В декабре 1940 года в Ленинграде изготовлено 2 танка Т-50, которые в настоящее время проходят испытания. Прочитав доклад, Сталин дал жесткие сроки ряду наркоматов и заводов по выпуску новых сортов танковой брони, производству бронекорпусов, башен и моторов. Ему казалось, что дело пошло. Когда Сталину после 18-й партийной конференции доложили о том, как много боевой техники не хватает для укомплектования танковых частей, он сначала не поверил, потребовал обстоятельную справку. Но выкладки военных были упрямы. Для полного обеспечения войск к марту 1941 года недоставало 12,5 тысяч средних и тяжелых танков, 43 тысяч тракторов, около 300 тысяч автомобилей. Это означало, что вновь сформированные танковые механизированные соединения были обеспечены лишь на 30%. даже при исключительно высоких темпах производства, полностью укомплектовать их боевой техникой можно было лишь через 3-4 года. Не лучше обстояли дела и в авиационных соединениях. Новых самолетов, как и танков, было очень мало, не более 10-20%.